Перед полуднем, когда ребята возвращались домой, Тимон, вытирая вспотевший лоб, заметил. «У вас тут и Гелиос жарят не то, что у нас. Припекает, будь здоров!» «Это еще что?» — заметил Лизис. «Вот в Египте, — рассказывал отец, — он однажды плавал туда. Гелиос жарит, так жарит, там запросто можно куриные яйца запекать в песке. Представляешь, не надо ни дров, ни огня, загреб яйца в песок, подождал малости, пожалуйста, яйца испечены, ешь на здоровье». «А ты не того? Не загибаешь?» — недоверчиво взглянул на Лизиса Тимон. «Какой мне смысл тебя обманывать?» — пожал плечами Лизис. «А отцу какой смысл обманывать меня? На свете много разных чудес. Разве то, что мы видели сегодня, не чудеса?» «Конечно, чудеса. Еще какие!» — согласился Тимон. «Ну вот, а ты говоришь». После обеда Лизис стал рассуждать, куда бы еще сводить Тимона, но мать сказала. «Сынок, я думаю, на сегодня достаточно. Не забывай, что скоро Тимону предстоит пятидневный поход в Элиду, а это означает, что мальчику надо беречь силы. Сегодня пусть отдыхает, а завтра покажешь ему еще что-нибудь». «Как, Тимон?» — спросил Лизис. «Твоя мама права. Дело в том, что так далеко я никогда еще не ходил, и потому не знаю, как это скажется на моих ногах. Наверное, не стоит переутомлять их перед столь дальней дорогой. Да и неизвестно, что скажет об этом мой педотрип. Я должен во всем слушаться его». «Отдыхать так отдыхать», — согласился Лизис. «А завтра мы сходим в храм Тесея, твоего любимого героя. Сегодня мы видели его лишь издали, а завтра рассмотрим основательно. Согласен?» «Спрашиваешь». «Но прежде мы обойдем Акрополь с другой южной стороны, посмотрим театр Диониса. Идет?» «Как скажешь, ты водишь меня». Афинский театр, названный в честь Диониса, оказался намного больше альвийского. Но зато, в отличие от каменного альвийского, афинский театр был деревянным, что тотчас с некоторой долей пренебрежения отметил Тимон. Примечание. В 325 году до нашей эры театр Диониса был реконструирован и стал мраморным. Конец примечания. На это Лизис резонно заметил. «Каменный, конечно, лучше деревянного, но зато наш театр вмещает 17 тысяч зрителей, и в нем каждый год на Великие Дионисии проводятся состязания драматургов на лучшие трагедии и комедию. В прошлом году, например, победил Софокл со своей драмой «Пигмалион и Галатея». Примечание: Софокл, годы жизни 496-406 до нашей эры, великий античный драматург. Конец примечания. И что интересно, бедным афинянам, в отличие от зажиточных, вход в театр бесплатный. Представления идут целый день, поэтому зрители, собираясь в театр, не забывают прихватить с собой еду. «А это что за дворец такой?» — показал Тимон, настоявшее сразу за театром Диониса большое квадратное строение, которое со всех сторон обступали изящные колонны, на которых лежала красная четырехскатная крыша. «Это Одеон», — ответил Лизис. «Он построен недавно по настоянию Перикла. Здесь проводятся различные музыкальные мероприятия. Конкурсы певцов, соревнования музыкантов, выступления танцоров и даже поэтов и чтецов». Осмотрев театры, ребята обогнули скалу, на которой расположился Акрополь с восточной стороны, и направились в сторону храма Тесея. В отличие от вчерашнего пути, улицы, по которым на сей раз повел Тимона Лизис, оказались гораздо многолюднее. Многие афиняне несли пустые корзинки, то есть направлялись на гору на рынок. «Кого я вижу?» — удивленно воскликнул вдруг Тимон, но тут же растерянно захлопал глазами. «Не понял, почему он скрылся? Ведь он увидел меня тоже, странно». «О ком ты?» — в свою очередь удивился Лизис. «Да вот земляка в толпе увидел, и он, похоже, заметил меня, но тут же почему-то отвернулся и скрылся в толпе. С чего бы это?» «Что за человек?» — поинтересовался Лизис. «И что он может делать в Афинах?» «Это Эвклес, известный волей торговец рабами. Покупает у скифов разных там пленников и перепродает их в Элладу. А что делает здесь?» «Доставил в Афины партию рабов, его корабль вышел из Ольвии на день раньше Гелиоса, а заодно привез своего сына Матрия на Олимпийские игры. Этот Матрий, как и я, бегает, правда, слабее меня, но, тем не менее, Эвклес спит и видит своего сына олимпиоником, хотя тот даже на наших местных соревнованиях ни разу не опередил меня. Не пойму, на что они рассчитывают. Но чего он от тебя скрылся? Увидеть так далеко земляка и даже не перекинуться словом? Действительно странно, — призадумался Лизис. Не замышляет ли он против тебя чего-нибудь? А что он может мне сделать? — простодушно заулыбался Тимон. Не знаю, — передернул плечами Лизис. Но ты все равно будь настороже. Если ты конкурент его сыну, то всего можно ожидать. За разговором ребята не заметили, как оказались подле храма Тесея. Хотя храм был поменьше Парфенона, но, тем не менее, выглядел очень и очень внушительно. Впрочем, Тимона поразили не столько размеры храма, сколько мастерски высеченные из мрамора на фронтонах и метопах барельефы, изображающие подвиги Тесея и Геракла. Примечание метопа — архитектурная деталь, конец примечания. Тимон не удержался, чтобы тут же не высказать свое восхищение. На это Лизис загадочно заметил. «Это еще что? Вот зайдем внутрь, что ты тогда скажешь?» Едва ребята переступили порог храма, у Тимона тотчас пропал дар речи. Он только и делал, что удивленно вертел головой и раз за разом восхищенно шептал. «Вот это да!» Причиной восторга Тимона были украшавшие все четыре стены храма большие барельефные панно, которые изображали битвы Тесея с кентаврами и амазонками. Примечание: кентавр — получеловек-полулошадь. Конец примечания. Фигуры на панно были выполнены с таким мастерством и точностью, что казались живыми людьми, а сколько в этих панно было движения, динамики, страсти — дух захватывало. «Ну, что скажешь?» — спросил Лизис. «Не спрашивай», — только и смог вымолвить Тимон. «И все это и снаружи, и внутри изваял наш скульптор Микон со своими учениками», — стал просвещать Тимона Лизис. «Наш город богат на таланты. Особенно много их появилось после того, как управлять городом стал Перикл. Отец в нем души не чает, говорит, что нам его сами боги послали. Это благодаря Периклу в Афинах и Пиреи развернулось такое грандиозное строительство. Вам, афинянам, можно только позавидовать. Ольвия против Афин — провинция», — вынужден был признать Тимон. После основательного осмотра храма ребята вышли на улицу. «У меня есть предложение», — сказал Лизис. «Давай-ка мы зайдем на рынок, там один старичок часто продает замечательные пирожки, медовые с начинкой из сладких слив. Не пирожки, а объедение». «Пошли», — согласился Тимон, который тоже был не прочь подкрепиться чем-нибудь, и нащупал под хитоном свою сумочку на месте ли. Заметив это, Лизис молвил: «О деньгах не беспокойся, я угощаю». Пройдя плетра 2, Тимон остановился, чтобы еще раз полюбоваться на храм Тесея. По небу медленно проплывали в сторону юга белые пухлые облака. Тимон задержал на какое-то время взгляд на облаках, и случилось маленькое чудо. Облака остановились на месте, а поплыл храм Тесея. Он плыл медленно и величаво, словно сказочный белый необыкновенно красивый корабль. Тимон стоял как завороженный, боясь перевести взгляд. Хотелось как можно дольше любоваться этой волшебной картиной, но тут Лизис дернул его за руку, и видение исчезло. «Да чего красиво!» — восхищенно прошептал Тимон. «Вот уж действительно чудо!» Торговля была в самом разгаре, и рынок гудел, как потревоженный пчелиный улей. Лизис еще издали увидел, что к старику, торгующему пирожками, выстроилась очередь, преимущественно женщины и дети. «Ничего не поделаешь», — сказал Лизис, — «придется постоять. А ты, Тимон, чтобы не томиться тут зря, пойди посмотри, вон, видишь, алтарь Гефеста. Там есть замечательные барельефы. Ребята разошлись, Лизис стал в очередь. Тимон пошел осматривать алтарь. Когда перед Лизисом оставалось несколько человек, до его слуха откуда-то издалека донесся отчаянный вопль Тимона. «Лизис, выручай!» Лизис какое-то мгновение прислушивался, не повторится ли крик, но крик не повторился, и в следующее мгновение мальчишка бросился к алтарю Гермеса. Тимона там не было, его не было видно нигде. Лизис в растерянности заметался, не зная, что делать, куда бежать, но тут он увидел стоящего неподалеку скифа. Примечание: скифы, полицейские, следившие за порядком на улицах Афин, набирались преимущественно из скифских рабов, конец примечания. Подбежав к нему, Лизис сбивчиво вымолвил: «Здесь, возле алтаря, только что стоял мальчишка моего возраста, голова светло-русая. Куда он исчез, ты не видел?» «Какой мальчишка?» — переспросил скиф и, с трудом подбирая слова, стал объяснять. «Не тот ли, что сбежал от отца, его искали по всему городу? Вертелся тут такой светлоголовый. Так его схватили только что двое мужчин и повели к отцу». «Какому отцу? Откуда сбежал? Да он только два дня тому назад, как приплыл из Ольвии». «О, Ольвия!» — радостно ощерился скиф. «Считай, земляк мой! Куда повели его те люди? Надо немедленно их догнать. Тоже мне, скиф! На его глазах похищают человека, а он и в ус не дует. Как я мог знать, что они похищают его? Они напустились на него с криком, почему он сбежал из дому. Как тут не поверишь? Куда они потащили его?» «За тот вон храм! Давай за ними!» — крикнул Лизис и первым пустился в погоню. За ним припустил скиф. Он на бегу поднес к губам глиняный рожок и, что было мочи, подул в него. Послышался громкий пронзительный свист, и тотчас, откуда ни возьмись, появился еще один скиф. «Следуй за нами!» — крикнул ему первый. «Какие-то проходимцы мальчишку похитили!» Миновав храм, бежавший впереди Лизис увидел мелькнувшие вдали между кустов человеческие фигуры. «Я видел их!» — не оборачиваясь, крикнул Лизис. «Они направляются к роще нимф! Тимон, держись, мы выручим тебя!» — прокричал он на бегу. «И почаще кричи, чтобы мы знали, где вы находитесь!» Затем, на мгновение остановившись и обернувшись, показал взмахами рук бежавшим за ним скифам, что одному из них надо обходить преследуемых, слева, другому справа. Судя по частым вскрикам Тимона, похитители хоть и старались зажать пленнику рот, но им не всегда это удавалось. Благодаря этому преследователи постоянно знали, где находятся преследуемые. Пробежав еще плетра 3-4, Лизис и скифы почти одновременно окружили Тимона и его похитителей. Последние решили было оказать сопротивление, но, увидев в руках скифов увесистые пальцы, тотчас притихли. «Как ты?» — бросился Лизис к Тимону, у которого под левым глазом красовался большой синяк. «В порядке?» «Как видишь», — невесело усмехнулся Тимон. «Если не считать, что получил плюху в глаз и хорошую затрещину по шее. Я ведь, как только услышал твой голос, начал сопротивляться. Одного укусил за руку, другому разодрал ухо. Ну и они...» «Молодец, Тимон», — похлопал товарища по плечу Лизис. «А подбитый глаз — ерунда, да свадьба заживет». Тем временем скифы принялись допрашивать похитителей. Мужчин лет под 40, с плутоватыми выражениями лиц, одетых кое-как. «Вы зачем похитили мальчишку? Говорите правду, не вздумайте изворачиваться». «Никто его не похищал», — в один голос завопили мужчины. «Этот мальчишка сбежал из дому, и его отец попросил нас доставить его домой. Они живут за Диполонскими воротами». Примечание: Диполонские ворота, северо-западные ворота в Афинах, конец примечания. «Его отец обещал хорошо нам заплатить, даже вот дал вперед по драхме». Примечание: драхма — денежная единица, равная 6 оболам, также мера веса — 4,36 грамма, конец примечания. «И куда же он подевался, этот отец? Почему он не с вами?» «Побежал домой, сказал, что спешит обрадовать жену, которая, как он уверял, дома с ума сходит». «Какой он из себя, этот мой отец?» — спросил в свою очередь Тимон. «Высокий такой», — начал один. Другой поспешил добавить: «худой и костлявый, а голова похожа на тыкву, да еще с плешью». «Я так и думал», — удрученно мотнул головой Тимон и тут же, вскрикнув от боли, схватился рукой за шею. «Это Эвклес, мой земляк. Тот, которого я видел утром по пути к храму Тесея. Недаром увидев меня, он тут же скрылся. Решил, что я не видел его. Наверняка затеял какую-то авантюру, чтобы помешать мне попасть в Олимпию». «Похоже на это», — согласился Лизис и показал кивком головы на стоявших с опущенными головами похитителей. «Что с этими будем делать?» «А что с ними делать?» — передернул плечами Тимон. «Пусть идут своей дорогой, они ведь не виноваты, их обманули». «А вы что скажете?» — обратился Лизис к скифам, которые только теперь начали вешать свои увесистые дубинки на пояса. «Вообще-то, следовало бы отвезти их в участок, пускай начальство разбиралось бы с ними. Но раз вы считаете, что они не виноваты, пусть идут себе на все четыре стороны». Извинившись перед Тимоном и отвесив всем по глубокому поклону, обрадованные мужчины тотчас поспешили прочь. Когда ребята вернулись домой, первым, кто увидел украшение на лице Тимона, был Фиокол. «Это кто тебя так разукрасил?» — качнув головой, спросил он. «Подрался, что ли?» «А, что там?» «А вот посмотри сам». Тимон подошел к висевшему на стене зеркалу, отполированной бронзовой пластине, вправленной в деревянную рамку, и ужаснулся. «Ничего себе! А я-то думал, куда же теперь с такой рожей? Придется сидеть дома». «Так кто все-таки подвесил тебе такой замечательный фонарь?» — продолжал насмешливо допытываться Фиокол. «С кем выяснял отношения?» «С Эвклесом». «С каким еще Эвклесом?» «С нашим земляком, отцом Матрия». «Даже так?» — сразу посерьезнел Фиокол. «Рассказывай». Выслушав рассказ Тимона, Фиокол озабоченно произнес. «Дело серьезное, тут не до шуток, а я ведь обещал твоему отцу присматривать за тобой. С сегодняшнего дня будем ходить только вместе. Ради своей бредовой идеи этот Эвклес способен на все». «Что за идея?» — поинтересовался Лемах. «Вбил себе в голову, что его сын непременно должен стать олимпиоником, поскольку в беге ему нет равных в альвийском гимнасии. И вот решил убрать хоть одного конкурента». «А медовыми-то пирожками из-за этих авантюристов мы так и не полакомились», — похватился Лизис. «Ну да ладно, завтра сбегаю на рынок и принесу».